Глава 11. Закончив давать наставления своим 12 ученикам, Иса пошел учить и проповедовать в городах Галилеи. Когда Яхия, находясь в темнице, услышал о том, что делает Масих, он послал своих учеников спросить его: «Ты ли тот, кто должен прийти? Или нам ожидать кого-то другого?» Иса им ответил: «Пойдите и расскажите Яхии о том, что вы слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть. Благословен тот, кто не усомнится во мне». Когда ученики Яхии ушли, Иса начал говорить народу об Яхии: «Что вы ходили смотреть в пустыню? Человека безвольного, который подобен тростнику, колеблемому ветром? Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто одеваются в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. Он тот, о ком написано: «Вот, я посылаю перед тобой моего вестника, который впереди тебя приготовит тебе путь. Говорю вам истину, среди всех, кто когда-либо был рожден на земле, еще не было человека более великого, чем пророк Яхия, но наименьший в царстве Всевышнего больше его. Со времени появления пророка Яхии и до ныне царство Всевышнего подвергается нападению, и жестокие люди пытаются овладеть им. Ведь еще до Яхии в книге пророков и в Таурате были записаны пророчества о царстве. И если вы готовы это принять, то он Ильяс, который должен прийти. У кого есть уши, пусть слышит. С кем мне сравнить людей этого поколения? Они как капризные дети, которые сидят на площади и кричат друг другу: «Мы играли вам на свиреле, а вы не плясали. Мы пели вам погребальные песни, а вы не печалились. Ведь пришел Яхия, не ест и не пьет, и они говорят: в нем демон. Пришел я, тот, кто был ниспослан как человек, ем и пью, и они говорят: обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников. Но мудрость Всевышнего видна в ее делах». Затем Иса начал укорять города, в которых он совершил больше всего чудес, но которые так и не раскаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Байцайда! Ведь если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они бы давно раскаялись, одевшись в мешковину и посыпав себя пеплом. Но я говорю вам, в судный день Тиру и Сидону будет легче, чем вам. И ты, Капернаум, думаешь, что будешь вознесен до небес? Нет, ты будешь сброшен в ад, потому что если бы в Содоме были совершены такие чудеса, какие были совершены в тебе, то он существовал бы и до сего дня. Но говорю вам, что в судный день Содому будет легче, чем тебе». Иса продолжал: «Я славлю тебя, Отец, владыка неба и земли, за то, что ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл это младенцам. Да, Отец, это было угодно тебе. Отец вверил мне все. Никто не знает сына, кроме отца, и никто не знает отца, кроме сына и того, кого сын избирает, чтобы открыть ему отца. Придите ко мне все усталые и обремененные, и я успокою вас. Возьмите ярмо моих повелений на себя и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка».